Но тут я все же должен умерить ваши надежды. Общество не поспешит признать наш авторитет. Оно должно оказывать нам сопротивление, потому что мы относимся к нему критически. Мы указываем ему, что оно само принимает большое участие в созидании условий, являющихся причиной неврозов. Подобно тому, как мы превращаем отдельных людей в наших врагов, раскрывая все, что у них вытеснено, мы не можем ждать, чтобы общество ответило на беспощадное разоблачение причиняемого им вреда и его недостатков проявлениями симпатии. Так как мы разрушаем иллюзии, то нас упрекают в том, что мы угрожаем идеалам. Таким образом, может показаться, что никогда не наступит условие, от которых я жду так много благоприятного для наших терапевтических шансов. И все же положение не так безнадежно, как можно было бы теперь думать. Как невелики аффекты и интересы людей, ведь и интеллектуальное тоже представляет собой силу. Не ту именно силу, которая сразу же проявляет свое значение, но тем более верную в конечном результате. Самые резкие истины воспринимаются и признаются после того, как изжиты затронутые ими интересы и возбужденные ими аффекты. До сих пор это было так, и та же участь постигнет нежелательные истины, о которых мы, психоаналитики, можем сказать миру. Но это не скоро случится, мы должны уметь ждать.